Глава 20. «Безумно рад тебя видеть, Юра!» — с вполне искренней улыбкой пожал я руку, одетому в околовоенный сюртук и дубленку младшему Киму. Действие происходило на железнодорожном вокзале города Хабаровска. Наследник Корейского престола прибыл, как положено, бронепоездом, с кучей свитой, которая мне нафиг не нужна, поэтому отправиться в Москву укреплять и множить вечную дружбу между братскими корейским и русскими народами. А вот жена Кима, одетая в белую шубку, очень красивая и обладающая неплохой фигуркой, круглолицая кореяночка по имени Джехва. Очень в тему, потому что примерно переводится как «богатая и процветающая». Поедет в Чили с нами. А потом вместе с Кимом останется в Хрущевске на встречу Нового года и вообще потусоваться. Вот тогда место Виталины займет Оля, в платоническо-политическом смысле, а пока подружка отбыла в Узбекистан в штатный недельный тур. Ковер, поди, в подарок привезет, а мне немного совестно. Обещал вилочки наедине отметить тихо и уютно, но вмешалась долбанная внешняя политика. «Многоуважаемая Джехва, твоя красота сравнится разве что с прекрасным Пхеньяном», приложившись к холеной ручке, отвесил комплимент. Тряхнув шишечками по бокам чернявой головки, Джехва с улыбкой поблагодарила за комплимент. «Выпрями спину, товарищ Пэк, ты позоришь нас?» рявкнул Юра на излишне расслабленного корейского дядьку в военной форме с солидными звездами. «Простите, товарищ Ким!» Моментально пропотев, мужик продемонстрировал образцовую выправку. «Я тоже безумно рад видеть тебя, дорогой друг Сергей!» На очень хорошем русском ответил мне закончивший демонстрацию силы Юра. «Надеюсь, наше присутствие не помешает твоим великим планам?» «Что ты!» — демонстративно обиделся я. «Такие гости — величайшая радость для меня, а наши планы настолько велики, что несколько дней не способны им помешать». Двигаем тазом, рычим, демонстрируем силу. Азиаты такое уважают. Дальше мы немного поулыбались вспышкам фотоаппаратов наших, корейских и китайских журналистов. Трудно, болезненно, долго, но мирить китайцев с корейцами нужно обязательно. А у меня еще и с япошками бизнес. Этих вообще весь регион вполне заслуженно ненавидит. Фигня, прорвемся. Главное — вбить в головы рисовых товарищей простой факт. Враг за океаном, а ваша вражда ему на руку. Ну, а Южную Корею однажды от капитализма освободим военным способом. А чё пиндос сделает? Ядерную бомбу кинет? Охотно верим. Санской ведет. Ох, боимся. Ведет собственный контингент для поддержки южных корейцев. Давай, вводи. Солдатам Кима же надо кого-то побеждать. Погрязшие в кей-попе и косметологии южные соседи какие-то хлипкие. Окна для героизма не дают. Времени до самолета мало, но мы не могли не встретить вас должным образом, заявил я и повел корейцев к выходу из вокзала. Площадь в честь прибытия таких-то гостей перегородили, нагнали солдат, из нашей воинской части тоже есть делегация, и даже пригнали пяток БТРов для солидности. Но сначала, конечно... к нам приехал сын Кореи, дорогой!» Браво ухнули бабушки-фольклёрщицы и дали Кимам возможность отломить кусочки каравая, макнуть его в соль и закусить. «Товарищам Кимам, ура!» — при помощи мегафона скомандовал начальник Дальневосточного военного округа мой старый добрый знакомый генерал Владимир Федорович Голубко. В партию приняли месяц назад. До этого был беспартийный. За какие заслуги? Да за любые. У Владимира Федоровича их за жизнь скопилось немерено. Ну и я немножко попросил. Он же мне танк подарочный выделил. Значит, я должен моральный долг отдать. Да, кумовство, блат и советская коррупция, с которой я так упорно боролся, как только получил возможность. «Ура! Ура! Ура!» — проревели товарищи военные. Далее генерал подошел к нам, пожал руку наследнику, чмокнул его жене, и мы прослушали два гимна в исполнении местного армейского оркестра. Сначала наш, потом корейский. «В честь товарищей Кимов торжественный залп!» — скомандовал генерал. Специально обученные люди постреляли в воздух холостыми. Мы дали время Юре толкнуть напутственную речь свите, эти с нами не едут, им на самолет до Москвы. Погрузились в Рафик и вчетвером, плюс корейский охранник и дядя Семен, отправились в специализирующий на азиатской кухне ресторан. «А мощь вашей армии внушает уважение», — похвалил нас Юра. «Ваша армия держит страхи недостойных предателей», — ответил я ответный комплимент. «А вместе мы держим в страхе весь капиталистический мир, заставляя его считаться с нашими интересами». Обобществил, так сказать. Но Ким прям довольный. Продолжая рассказывать друг другу, какие мы молодцы, мы покушали онбан. Блюдо из покрытого вареной мелко нарезанной курицы и риса, ломтиками сушеных грибов, луком и чесноком. Все это заливается бульоном и подается с вареными яйцами. Сыто вздохнув, Юра откинулся на стуле и принялся жаловаться. «Когда мой старший брат готовился стать наследником, я даже не догадывался, сколько всего ему приходилось учить. Буду честен, Сергей, эта поездка для меня настоящий глоток свежего воздуха, потому что дома я вынужден учиться целыми днями, а еще сопровождать отца в его поездках по стране. Наш народ трудолюбив и предан делу Чучхе всей душой, но без направляющей руки вождя может сбиться с пути. Порой достаточно одного совета моего отца, чтобы завод из никчемного стал передовым». «Сам свой симулякр верит, получается. А как иначе? Иронично отыгрывать наследника типа, как я? В Северной Корее такое не прокатит. Там с иронией вообще сложно. Это у нас народ юморной. По крайней мере, мои ближние к моим закидонам уже привыкли». «Такая жизнь, достойная будущего правителя», — немного утешил я бедного Юру. «И даже больше. Настоящий коммунист, как нам завещал великий Ленин, должен каждый день усердно трудиться, совершенствуя знания, умения и навыки. Неграмотность, непонимание экономики и гедонизм — лучшие союзники капиталистов для приведения к покорности пролетариев. Мы идем другим путем. Наши народы получают лучшее в мире образование, ясно видят, как устроен этот мир, а значит, мы просто обязаны трудиться и учиться упорнее наших людей, ведь только тогда мы станем достойны вести их светлое будущее». «Я с тобой согласен, дорогой друг», — воспрял духом Ким. «Вы...» — его надернул сам себя. «Выпьем позже», — успокоил я его. «После того, как блестяще выполним поручение наших вождей. На Новый год». «А работа самая важная», — сделал хорошую мину при плохой игре Юра. «Когда-то труд превратил обезьяну в человека. Труд способен превратить горы в равнины, повернуть вспять реки». Явно отрепетированная речуга Юры длилась еще пару минут. И корейский телохранитель, не удержавшись, принялся ее конспектировать в маленький блокнотик, к явному удовольствию наследника. «Очень достойная речь, мой дорогой друг», — похвалил я его. «Когда мы вернемся из Южной Америки, могу ли я пригласить тебя на свою авторскую телепередачу, где ты сможешь рассказать о важности труда советским гражданам? Я с радостью поделюсь с вашим народом мудростью Чучхе», — согласился он. «На Чучхе нашему народу плевать, но посмотреть на маленького Кима мало кто откажется. Интересно же, что там в голове у наследника корейского престола». «Теория без практики мертва», — заявил я. «Но практика без теории еще хуже. Без точного понимания конечной цели куда-то идти чревато проблемами. В нашем с тобой случае, Юра, проблемами мирового масштаба. Поэтому я построил в своем городке, мы туда отправимся после Южной Америки, институт по изучению теории производственных сил. Его глава Владимир Васильевич Крылов. Алкаш. настоящий гений, и я частенько пользуюсь плодами его трудов. Например, ты задумывался, чем наши государства отличаются от капиталистических? Очевидно, пожал он плечами, при капитализме прибавочная стоимость отторгается капиталистами, в то время как у нас прибавочная стоимость тратится на обеспечение достойной жизни и мирного неба над головой. Верно, одобрил я. Но товарищ Крылов видит больше нас. В капиталистически ориентированном государстве на первый план выходит роль государства как надстроечного, политического института, который стремится подчинить себе экономическую систему, доить ее, но ни в коем случае не растворить в себе. Особенность же нашей системы в том, что в ней совпадает властная и производственная организация общества. Ядром каждого значимого производственного коллектива является партийная ячейка, то есть группа членов или кандидатов доминирующей партии. Единство властной и производственных структур – примат производственного принципа властной организации над территориальным – есть необходимое условие существования наших систем. Переварив, Ким принял решение. «Я бы очень хотел пригласить товарища Крылова к нам, и мы с отцом с огромным удовольствием послушаем его лекции о теории производительных сил. Чучхе является наукой, и, как всякая наука, способна черпать из достойных источников то, что сделает его сильнее». Ништяк. Будучи в первой фазе своего попадания полнейшим дилетантом во всей этой марксистской теории, я очень старался ее подтянуть, причем не только заученными наизусть каноническими текстами. Читаю научные работы, статьи, слушаю шарящих в этой фигне людей и в какой-то момент понял удивительную вещь. В теории производительных сил у нас разбираются только те, кому положено по службе, да и то от кандидата наук и выше. А Ленин же просил учиться. Ничего плохого в этом, разумеется, нет. Но нахрена эта теория нужна человеку, который 30 лет ходит на завод гайку точить? Пролетарий верит, что наверху все схвачено, и коммунистическая власть желает ему только добра. И это доверие нужно оправдывать каждый день. Затем все и делается, чтобы любимые пролетарии катались, как сыр в масле. «Твое приглашение — огромная честь для Владимира Васильевича», — решил я за Крылова. «Пускай съездит, обогатит Чучхе, но я бы лучше отправил пару составов с едой, чем высокоуровневую теорию. Увы, пока никак. В Китай потом тоже Крылова отправлю, промывать мозги, так промывать всем. Волшебный дядька, на самом деле, выдаешь ему запрос формата «Как оправдать вот этот вот марксистской теории?» и через пару дней получаешь очень удобные теоретические выкладки. Но от алкоголизма нужно отучать. Когда у ученого товарища ломается быт, у него падает продуктивность. Неустроенность личной жизни мешает летать в империях. Покинув ресторан, вернулись в Рафик и покатили к аэропорту. «Сергей, я знаю, что ты материалист», — прокомментировал Юра ремонтные работы в отданных старообрядцам руинах храма. «Почему вы позволяете мракобесам обманывать народ?» «Религия — опиум народа», — кивнул я. «Но мракобесие так просто не изжить. Это человеческая природа. Если что-то запрещено, этого чего-то будет хотеться сильнее, чем доступное». Кроме того, православие на этих землях, окинул руками просторы Родины, процветало многие сотни лет, впитавшись в культуру, историю и традиции. Во время революции попов вешали на колокольнях, настолько народ их ненавидел. Но стоило советской власти укрепиться, как люди тут же начали вспоминать о ненавистной мне церкви. Что лучше? Продолжать копить народное недовольство, в будущем поимев из-за этого много проблем, или разрешить мракобесам играть в оккультизм под строгим присмотром наших спецслужб. Изжить мракобесие мы не сможем еще долго, Поэтому нужно немного играть в поддавки. Кроме того, если власть что-то запрещает, значит, она этого боится. А бояться попов для советской власти просто смешно. Мы достаточно сильны, чтобы мраковесие не поднимало головы. «Я понял», — важно кивнул Ким. «Как и ожидалось от лучшего сына великого вождя», — сделал я ему приятно. В аэропорту к нам присоединились представители МИДа и Внешторга, будут договариваться с чилийцами предметно, с конкретными цифрами, и парочка корейцев в штатском. Один усилит нашу охрану, второй тоже договариваться с чилийцами, уж не знаю о чем. Как вариант, обмен железа на медь. Ну или просто для статуса. Для этих же целей в самолет погрузилась тройка китайцев. Товарищ Бяо тоже решил поучаствовать. Мы с Кимом и дамами сидим как бы отдельно, друг напротив друга, за маленьким столиком. Через пару пустых рядов от нас расположились остальные. Делегаты устроили типа планерку. Силовики изображают спокойствие и готовность ко всему. Самолет ожил, прокатился по взлетно-посадочной полосе и взмыл безоблачное дальневосточное небо. Через пару минут в иллюминаторе показался истребитель марки МиГ-25. Пилот покачал нам крыльями и улетел вперед, защищать от потенциального ПВО. Страшновато, если честно. Тупо летим в 1000 метров над землей в консервной банке из тонюсенького металла, и одна жалкая ракета отправит нас всех на тот свет. Нужно абстрагироваться. Например, при помощи идеологической накачки Юрика. Социалистический блок велик, но, увы, ограничен в своих возможностях. Европейцы вырождаются, они продались американцам с потрохами и утратили звание самого прогрессивного региона на свете. Их желания свелись к полному примитиву – потреблять, бухать, употреблять наркотики, развлекаться и предаваться сексуальным извращениям. Словом, население Европы и Америки оскотинивается, утратив надежду на лучшее будущее для своих детей. Европа – бесперспективный регион, и максимум, чего мы от нее ждем, это отсутствие направленной на нас вооруженной агрессии. Но Азия... Я сделал многозначительную паузу. Долгие годы азиатские тиграм не давали поднять головы, сея в регионе хаос и превращая его в свои колонии. Теперь, когда колониальный гнет остался позади, Азия начинает превращаться в самостоятельную геополитическую единицу. Для нас, Юра, восточные соседи гораздо важнее западных, потому что Юрий Владимирович Андропов смотрит в будущее, а не в прошлое. История знает множество примеров, когда империи рушились, а бывшие их сателлиты набирали мощь. Мы живем именно в такое время. Время, когда империализм можно сокрушить. Но для этого нам нужны союзники. Корея и Китай – доминирующие в регионе державы. Сейчас у нас всех много проблем, главной из которых является продовольственный суверенитет. Но эти проблемы неизбежно будут решены, а наши страны с каждым днем будут стоять на ногах все крепче. Наши отцы и деды крушение капитализма не застанут. Это очень долгий и сложный процесс. Поэтому мы с тобой просто обязаны подхватить знамя из их усталых рук и продолжить ломать создаваемую веками капиталистическую систему, освободив угнетенные народы. Но начинать помогать им нужно уже сейчас. Я так и делаю. А ты? По твоему совету, мой уважаемый отец выделил мне в управлении 4 совхоза. Они разводят кур и вьетнамских свиней. Последний мой подарок. Но этого недостаточно, — порадовал оценкой Юра. Ваша страна делает для нас очень много, и мы это ценим. Свиньи очень хорошо плодятся, питаются травой, и скоро каждый корейский рабочий сможет себе позволить мясо не только по праздникам. Главное не останавливаться, — кивнул я. 3 нашей страны — вот ключ к доминированию на планете. Кто-то назовет меня империалистом, но этих людей плохо с чистотой понимания. Разве империалисты несут народам мир и процветание? Их интересуют только собственные кошельки, — поддержал меня Ким. Если наша поездка пройдет в соответствии с планом, Чили станет нашим форпостом для дальнейшего освобождения Южной Америки. Это важнейшая для нас задача, потому что США столетиями паразитируют на южных соседях. Выбить у них из-под ног любимую колонию, и их экономика уже не будет прежней. «Мой уважаемый отец наказал мне во всем помогать тебе, Сергей», — кивнул Юра, — «и я сделаю все, чтобы мы могли вернуться с победой».